Сивилла. Сивилла выжжена, Сивилла ствол. Все птицы вымерли, но Бог вошел. Сивилла выпита, Сивилла сушь. Все жилы высохли, ревностен муж. Сивилла выбыла, Сивилла зев. Дали и гибели, древо меж дев. Державным деревом в лесу ногом сначала деревом шумел огонь, потом под веками в разбег, врасплох сухими реками взметнулся бог. И вдруг, отчаявшись искать извне, сердцем и голосом упав во мне, Сивилла вещая, Сивилла свод, так благовещенье свершилось в тот час нестареющий, так вседость трав, бренная девственность, пещерой став дивному голосу, так в звездный вихрь Сивилла, выбывшая из живых.